Тень. Не знаю, люблю ли я жизнь или ненавижу, но я цепляюсь за нее всей моей волей и всеми стремлениями. Я не хочу умирать. Совсем не хочу. Ни сегодня, ни завтра, ни в этом году, ни в следующем. Однако много лет назад я видел сон, после которого пожалел, что родился на свет. Я шел один по тихой безлюдной улице. Стоял погожий день ранней весны, кругом таял снег. Капель посверкивала в лучах солнца, образуя на улицах блестящие озерца, отражавшие синь. А над крышами и дымоходами светилось и синело бледное весеннее небо. Я вдыхал мартовский воздух и чувствовал, как он, словно бальзам, лечит меня от тайной печали, отравлявшей мою душу в то время даже во сне. И все же тревога меня не покидала. Правда ли, на улице я один? У меня было чувство, будто кто-то идет рядом, но я никак не могу его рассмотреть, ибо он все время отстает на полшага. В тот момент, когда я обернулся, чтобы увидеть его лицо, он сморкался в платок, которым под порывом ветра закрыло его лицо. И тотчас меня осенило, что я иду по солнечной стороне улицы, и он вполне может быть моей тенью, которая следует за мной по белой стене. Я и сам схватил насморк на весеннем ветру, так почему же и моей тени не сморкаться? Никогда прежде меня не беспокоила собственная тень, но в тот день она мне немного досаждала. На мне были новые перчатки и одежда, но тень моя, серая и блеклая, выглядела нищенкой. Почему она преследует меня непременно в этот солнечный день, когда я иду на свидание с любимой? Она шла мне навстречу и вся светилась улыбкой, но в глазах ее как будто блестели слезы. В руках она держала две розы. Одна розовая, другая красная. Розовую она протянула мне, а красную со стеблем, покрытым шипами, спрятала у себя на груди. «Почему ты не даешь мне красную розу?» — спросил я ее. «Пока рано», — ответила она, улыбаясь. И во сне мне почудилось, будто улыбка у нее такая же насмешливая, как у женщины Леонардо. Я хотел приобнять ее за плечо, но она взяла меня за руку. И словно дети мы пошли по улице, взявшись за руки. Я радостно предоставил ей место, где шла моя тень, чтобы любимая растоптала того, кто идет со мной рядом. Но время во сне меняется быстрее, чем в жизни. Улица, по которой мы шли, была та же, с деревянными домами и садами, спрятанными за красными заборами, но все же другая, ибо снег и лужи, отражавшие синь, пропали, весна была в разгаре. Вовсю цвели клены, а соседские вишни набухли крупными почками. И вдруг кругом потемнело, двери окрестных домиков зияли черными дырами сквозь мутную пелену сна, старик с факелом шел по улице и один за другим зажигал фонари. Мы остановились у входа в мой дом. Это был дом моего детства, который давным-давно сгинул, как и улица с садами и вишнями. Мы шептали что-то друг другу, нежно держась за руки, и время растворилось в поцелуе. «А что же красная роза?» — спросил я ее. «Она не завяла?» «Нет», — ответила она, — «все еще не завяла. Смотри, она расцарапала мою грудь до крови, и я так хочу отдать ее тебе, но не решаюсь». «Да, не решаюсь». И глаза ее переполнили слезы, когда она протянула розу, мерцавшую в сумрачном свете, который проникал через открытую дверь. Не в силах сдержаться, я взял ее руку, обеими ладонями прижал розу к своим губам и поцеловал. Голова закружилась, в глазах потемнело, я все позабыл. Когда я снова пришел в себя, та, которую я любил, стояла дальше от меня, чем прежде. Кожа ее побледнела, а в складке губ словно бы застыло страдание. Едва я попытался приблизиться, как между нами скользнула тень. Тень была серой и блеклой, с отметинами от когтей бедности. Я хотел смахнуть ее в сторону, но она оказалась сильнее меня, и пока мы боролись, моя любимая ускользнула прочь. Пелену сна. Тень следовала за мной, когда я вышел за дверь парадного. Весна закончилась, на дворе были зимние сумерки, новенький белый снежок лежал под мрачным и серым небом, а сверху продолжали падать снежинки. Я больше не питал ненависти к своей тени, ибо был стар, изгорблен и все позабыл.